Глава седьмая. В горах темнеет быстро. Только что еще светило солнце, и вдруг будто щелкнули гигантским выключателем. Сумерки промелькнули за несколько мгновений, седловину накрыла ночь. В темноте шевелились сотни огней, по затихшему полю боя ходили санитары и простые воины, оказывая помощь раненым. В их услугах нуждались многие. Землю усеивали тысячи тел, люди были еще живы, могли стонать и кричать. Усталые санитары освещали очередного бойца, и если это был свой, раскрывали свои медицинские сумки. Солдатам противника в этом мире не помогали. Единственное, о чем они могли мечтать, о быстром ударе милосердия. Анита, осторожно переступая через тела павших, шла вниз по склону. Иногда она останавливалась, внимательно оглядывалась по сторонам, отводя от себя факел. Ее действия были строги и целеустремленны. Она искала одного единственного человека, не отвлекаясь на других раненых. Из темноты выдвинулась воющая фигура, девушка замерла. Быстро выхватила кинжал, мимо слеп шатаясь, размахивая кровавыми культяпками рук, прошел искалеченный храмовый стражник. Безумно причитая, он скрылся во тьме. Анита пошла дальше. За последний час девушка повидала множество страшных вещей. Ее уже не пугало ничего в этом филиале ада. Данте нашел бы здесь немало занимательных сюжетов для своего великого творения. В свете факела показалась туша очередного монстра. Девушка невольно попятилась, когда увидела, что Нур шевелится. У него подрагивала боевая лапа. Но движения были неестественными. Приблизившись, Анита увидела под трупом живого человека. Он устало двигал ногами, пытаясь выбраться из-под огромной тяжести, но тщетно. Бугры, уродливые туши, сцепились с пластинами доспеха и не выпускали жертву. Оглядевшись по сторонам, Анита увидела обломок толстого копья, подхватила его и попыталась приподнять Нура. Она так и не поняла, откуда в ней взялось столько силы, но замысел удался. Воин, почувствовав поддержку, зашевелился изо всех сил. Выбрался из ловушки и, хрипя, как загнанный зверь, сорвал с головы сплющенный шлем, а затем рухнул на спину, раскинув руки в стороны. Девушка торопливо поднесла к его губам плоскую флягу. Ратник судорожно припал к горлышку, давясь прохладной влагой. Немного утолив жажду, он вновь откинулся на землю. «Как ты?» – спросила Анита. «Живой!» – хрипло ответил Робин. «Это я и сама вижу, как твои раны!» «Ощущение такое, будто все тело ампутировали!» «Не шевелись, я посмотрю!» Девушка взяла в руку факел, внимательно осмотрела возлюбленного. Доспехи были смяты в нескольких местах, но кроме изувеченного колена серьезных повреждений она не заметила. Открыв маленькую индивидуальную аптечку, Анита быстро обработала рваную рану, сняла остатки наколенника, смыла кровь, наложила лечебную мазь, замотала все тугой повязкой. «Ты не чувствуешь переломов?» – спросила она. «Вроде нет», – неуверенно заявил Робин. «Доспехи защитили, но из-за них я не смог выбраться из-под этого проклятого Нура. Думал, так и останусь под ним. Чудом не задохнулся». Чуть помолчав, он спросил. «Мы победили?» Девушка пожала плечами. «Вроде бы да. Все так плохо?» «Очень. Но поле боя осталось за нами. Враги отступили. Какие у нас потери? Ты знаешь, грустно ответила девушка, нашей армии больше нет. Осталось только немного тяжелой пехоты, наемников и всадников. Велитые ополченцы разбиты, наверняка убегают до сих пор. Рейнджеров на ногах осталось не более трех десятков. Петровича убили на моих глазах. Мушкетеров вырезали вместе с Егором. Хорошо, если там хоть кто-то уцелел. Они встали в линию и стреляли по врагам в упор. Ты же знаешь, там слабые солдаты. У них не было ни одного шанса выжить в этой мясорубке. На баллистах погибла обслуга. Крысы изрубили в куски. Не могу поверить, что когда-то он вместе со своим товарищем пытался затащить меня в кусты. Да, я допустил много ошибок в этом бою. Не вини себя, гладко получается только в книгах. Реальность всегда сложнее. Мы все равно победили. Кнехты устояли, левый фланг смяли, Пересвет ранен, Тевтон тоже. Чуть помолчав, девушка спросила, «Ты не удивлен, что я здесь?» Усмехнувшись, Робин покачал головой. «Нет, от тебя можно ждать чего угодно. Меня больше удивляет то, что ты одна. Неужели вождя Натингема больше некому искать? Тебя разыскивают сотни людей и все единороги, но они ведут поиски выше по склону. Сюда никто еще не забредал, тут наши потери были небольшие. Сражались только рыцари. Ромфаниум не заметил, где тебя потерял. Я сама не знаю, что заставило меня сюда прийти. Как будто чувствовала, что ты именно здесь». Девушка замолчала, отвернулась, начала неловкими движениями собирать аптечку. Посмотрев на нее странным взглядом, Робин собрался заговорить, но Анита его опередила и, не поворачивая головы, вымученно произнесла. «Не надо. Я знаю все, что ты хочешь сейчас сказать. Нечто вроде «Ты красивая девушка, за тобой бегают стада отборных самцов, и не стоит вздыхать потому, чье сердце навеки отдано другой». «Что-то подобное я и хотел сказать», — кивнул Робин. «Ты догадливая». «Я знаю тебя не первый день», — грустно улыбнулась девушка, глядя ему в глаза. «Не надо мне ничего говорить. Слова здесь излишни». «Да, я тебя люблю. Так получилось. Робин, ты же знаешь, я никогда не навязывалась и не кричала о своих чувствах на каждом углу». «Здесь нет твоей вины. Не пытайся извиняться. Просто не обращай на меня внимания. И все будет по-прежнему. Я не стану травиться или вешаться. Не волнуйся». «Так и останешься старой девой», — усмехнулся Робин. «А что, хорошая идея?» Девушка задорно встряхнула гривой волос. «Можно даже попробовать основать здесь женский монастырь». «Как я тебе в роли матери-настоятельницы?» «Не впечатляет», — скептически заявил вождь и осторожно спросил. «А ты не обиделась тогда, в первом лесу?» «Я бы не назвала тот поцелуй особо романтичным». «Извини». «Ничего, все верно, война не женское дело. До сих пор удивляюсь, почему я сегодня осталась в живых». «Ты как будто со светского приема, чистенькая и аккуратная». «Похоже, у тебя не царапины». Скептически посмотрев на Робина, девушка демонстративно указала на спутанные волосы и провела ладонью по грязному лицу. Покачала головой и ответила. «Насчет чистой ты, конечно, здорово загнул, но я действительно не ранена. Только один очень неприятный ушиб. Кольчуга смягчила удар, однако синяк будет великолепный. Покажи. Не стоит. Он в таком месте, что не всем мужчинам можно показывать. Покачав головой, Робин уверенно заявил. Что-то мне подсказывает, что этот синяк я вскоре увижу. И все остальное тоже. Робин, опешила девушка. Анита, чего скрывать очевидно? Да, я люблю Сату, но при этом остаюсь мужчиной. Ты мне нравишься, что неудивительно. Попробуй, найди того, кому бы ты не понравилась. Просто ситуация очень странная. Я не могу тобой воспользоваться и забыть. Это будет предательством. Мы знакомы с первых дней пребывания в этом мире. Сколько же нам пришлось пережить? Наверное, я вот уже около года валяю дурака. Мне надо было раньше поступить, как обычному мужчине. В общем, можешь считать, что я тебе предлагаю место второй жены. Ты серьезно? Вполне. Мое сердце отдано другой. Но думаю, что для такой крошки, как ты, кусочек найдется. Ну так как? Посмотрев на Робина с немалым изумлением, Анита улыбнулась и, вздохнув, произнесла. Честно говоря, особо романтичным твое предложение не назовешь. Ты действительно серьезен? Если ты хочешь, чтобы я немедленно доказал тебе свою симпатию, то помилуй. У меня сегодня тяжелый день, да и земля здесь слишком твердая. Разве что использовать в качестве ложа тушу этого Нура. Не выдержав, девушка истерично расхохоталась. Робин глянул на нее с немалой тревогой, но Анита, все еще смеясь, успокаивающе замахала руками. «Не волнуйся, со мной все в порядке. Я просто кое-что представила». «Что?» «Тебе не объяснить. Попробуй сам представить. Меня сегодня едва не убили раз 100. Я вся в грязи и крови, пропотевшая одежда стоит колом. Больше часа брожу по этому филиалу ада, нахожу еще более грязного латника в сплющенных доспехах, выручаю его из ловушки, а теперь ему остается только трахнуть меня на вонючей туше монстра. Это будет великолепное окончание чудесного дня. Мне будет что рассказать внучкам, когда стану их учить беречься с молоду». Теперь смеялись оба. Робин даже скривился от боли. Помятая грудь протестовала против такого веселья. Успокоившись, он произнес. «Ты так и не ответила на мое романтическое предложение». «А ты действительно серьезен?» «Еще немного, и ты окажешься на этой туше». «А как же Сата?» «Ты же сама знаешь, наша волшебница даже рада будет. Последнюю неделю каждый день меня на это подбивало». «Странно, откуда такая настойчивость?» «У нее будет ребенок». «Мне она ничего не говорила». «Она никому еще не говорила». «А как же ты узнал?» — удивилась Анита. «Наблюдательность не подвела. Вот уже более месяца я ежедневно пользуюсь некоторыми прелестями супружеской жизни. Раньше, в силу особенностей женской физиологии, Сата регулярно мне в этом отказывала. А кроме того, в последнее время она ходит с невероятно задумчивым видом». «Вот как? А я здесь при чем?» «Элементарно. Сата боится, что когда дело зайдет слишком далеко, я, оставшись без женской ласки, начну искать утешение на стороне. Ты единственное существо, которому она меня почему-то не ревнует». «Понятно. Ну как, согласна?» «Догадайся», — лукаво произнесла девушка. «Вопрос решен», — констатировал Робин. «Да, зря я потерял столько времени. Придется наверстывать ускоренным темпом. Ты не будешь против, если я тебя поцелую?» «Тебя не смущает мой грязный вид?» «Переживу, закрою глаза и постараюсь не дышать носом. Робин. Ладно, как хочешь, мое дело предложить. Целуй, поспешно заявила девушка. Робин приподнялся, обхватил ее за талию и чуть не выругался вместо мягкого девичьего стана, ощутив холод титановой кольчуги. Глядя в тревожно взбудораженные глаза красавицы, загадочно мерцающие в свете почти догоревшего факела, он потянулся к приоткрытым устам. И тут им помешали. Сверху, гремя доспехами, спускались два человека. Вождь их немедленно проклял и отстранился от Аниты. Из темноты показались Хонда и Таранвер. Осветив все факелами, они хором заявили: «Живой!» «Редкая наблюдательность», — хмыкнул Робин. «А что это вы здесь делаете?» — поинтересовался Хонда. «Сидеть тут, как два голубка. Такое ощущение, что собрались трахаться прямо на дохлом Нуре». Пересмешник опешил, когда Робин с Анитой дружно расхохотались. Почесав затылок, он задумчиво заявил: «Вижу, шутка удалась. Теперь, если не трудно, подскажите мне, а что же в ней такого смешного? Лично я не отношу ее к шедеврам юмора». «Ты не поверишь», — еле смог произнести Робин. Хонда покосился в сторону туши монстра и сокрушенно покачал головой. «Однако, Робин, я тебя и так уважаю, но это уж нечто более чем героическое. Лично я сегодня не способен ни на что. Денек был трудный. Доспехи боюсь снимать, а то как бы самого не трахнули, воспользовавшись беспомощным состоянием». «Выходит, мы вам помешали?» — поинтересовался Таранвер. «Да нет, не настолько же я озабочен, да и Анита не такая уж нимфоманка, потерпит немного». «Робин, молчу, красавица, не стану же я делать тебя женщиной в таких антисанитарных условиях». «Я могу принести белую простыню», — любезно предложил Хонда. «Там наверху рюмы в них покойников заворачивают. Что мне нравится в таких мужчинах, как вы, так это духовная чистота и романтичность», — язвительно сообщила Анита. При последних словах небо осветилось яркой вспышкой, все невольно взглянули вверх. Робин успел заметить темный треугольник, прежде чем свечение облаков прекратилось. Спустя несколько секунд донесся грохот, будто самолет преодолел звуковой барьер. «Что это было?» — вскрикнула Анита. «Не знаю», — сказал Робин, вскакивая. «Скорее вниз. Я видел, туда планирует парашютист». Все молча поспешили за вождем. Робин отчаянно хромал. Колено у него было повреждено серьезно, но мчался быстро, не обращая внимания на боль и усталость. К счастью, на фоне неба видно было хорошо. К месту приземления парашютиста они подоспели через минуту. Хонда осветил факелом странную фигурку и не сдержал удивленного возгласа. Маленький, полутораметровый гуманоид, серая кожа, большая голова с выпученными глазами, серебристый комбинезон. «Это же Брайан!» – удивленно воскликнул Таранвер. «Здесь их давно уничтожили атоны. Они сохранились только в океане, на некоторых островах». Брайан открыл глаза и еле слышно произнес по-русски: «Я ничего не вижу. Приведите ко мне землян». «Мы почти все с земли», – сказал Робин на родном языке. «Хорошо. Мне нужен хлок по имени Робин, его номер 701. «Это я». «Как хорошо. Мне повезло. Я Мэссет. Мы не раз с тобой говорили». «Да, помню». «Твой бой закончен?» «Да, мы победили. Что с тобой?» «Уже ничего. Я умираю». «Мы поможем тебе отнесем наверх к медикам. Нет, не трогайте меня. Помочь невозможно. Я угнал спецкорабль. На нем нет компенсаторов. Моя раса плохо переносит перегрузки, а кроме того, на высоте произошла разгерметизация. Сильная декомпрессия, все кончено. Стимуляторы продержат меня еще несколько минут. Времени нет, Робин. Я пожертвовал всем, чтобы найти тебя. Зачем? Там, наверху, они хотят убить дракона. Надо его предупредить. Ты же знаешь, где он обитает. Мэссет, насколько я полагаю, его не так легко уничтожить. Ты не понимаешь. Они создали мощное оружие и особые корабли. У них все получится. В тропиках бушует буря. Там всегда появляется дракон, его ждут. Знай, едва он погибнет, как исчезнет защита этого мира. Если это произойдет, сюда телепортируют десант. Специалисты разберутся в системе обороны планеты и смогут ее отключить. На высоких орбитах этого момента ждут производственные комплексы, они приступят к разработке недр. Полезную флору будут выращивать в искусственных оранжереях. Здесь уничтожат все. Вы будете уже не нужны. Пришелец закашлялся, в уголках губ выступила зеленоватая жидкость. Мало времени, но ты все слышал. Предупреди древнего дракона. Его логово далеко? Вообще-то не очень. Спеши, времени мало. Это не так просто. Ты не понимаешь. Этот мир исчезнет. Его пустят на смертоносные корабли и лекарства для превращения дряхлых стариков в юнцов. Вся моя жизнь — сплошная ошибка. Я предал то, что ценил более всего, из-за меня вы попали сюда. А теперь всему запретному миру грозит гибель. Робин, я видел единорогов. Из моих снов. Они в твоем войске, ведь это так? Да. Значит, все правда, все не зря. Исправь то, что еще можно. Спаси эту сказку. Предупреди дракона. Хорошо, твердо сказал Робин. Я сделаю все, что смогу. Мэссет затих, дыхание его стало ровным. Все уже решили, что наступает смерть, но вдруг он четким голосом произнес: «Робин, я ослеп, не вижу твоего лица. Как глупо столько говорить и никогда не увидеть. Прости меня за все». «Ничего, не переживай. Я даже тебе благодарен. И могу твердо сказать, мы с тобой совсем не схожи». Мышцы серого лица дрогнули, губы исказились в бледном подобии улыбки. «Знаешь, на родной планете адмирала Коуфа убийство дракона считается подвигом. А у нас все по-другому. Подвиг — это поговорить и понять». Без всяких признаков агонии Мэссет закрыл свои слепые глаза. Все почему-то сразу поняли — это смерть. Робин повернулся к Таранвиру и заговорил по-вертински. «Рейк, это существо сказало, что люди со звезд собираются убить Хранителя». «Это невозможно», — уверенно заявил маг. «Ты не понимаешь. Они обладают огромной мощью. Даже в моем мире есть оружие, в один миг уничтожающее огромные города». «Нет, Робин, это ты не понимаешь. Бога не убить?» «Хранитель не бог. Он реальное существо. Его можно увидеть и потрогать». «Это его тень в срезе ролиума, не более. Никто не может нанести вред тени». «Таранвер, его надо предупредить. Я обязан это сделать. Ведь в свое время он спас мою Сату». «Для этого надо попасть в сердце мира». Я должен это сделать. Хонда, сколько людей сможет сесть в седло? Погоди немного, дай сосчитать. Пересмешник задумчиво пошевелил губами и выдал ответ. Что-то около нуля. Робин, у нас от всей армии осталось 1,5 калеки. Не останавливай его, сказал Таранвер. Ему действительно надо туда попасть, я это чувствую. Из какого дурдома вы сбежали? Взорвался Хонда. Наша армия практически разбита, двигаться к сердцу мира придется через тысячные толпы отступающих врагов. Это даже не сумасшествие. Я не могу подобрать слово, чтобы выразить свое отношение к происходящему. «Я ухожу», — четко произнес Робин. «Ты со мной?» «Да», — чуть не воя вскрикнул Хонда. «Господи, да почему же мне так не везет? Уж лучше бы меня трахнули!» «Не плачь», — усмехнулся Робин. «Еще вся ночь впереди. Всякое может произойти». «Ну, спасибо, утешил. У тебя есть план или, как обычно, приходим и всех убиваем?» «Вроде того». Робин повернулся к магу. «Рейк, пришла твоя пора». Понимающе усмехнувшись, Таранвер заявил. «Хочешь узнать про мою секретную тропу?» «Да». «Ты же смог в свое время провести через горы толпу нуров напрямую в обход заоблачного храма». Робин указал рукой в сторону темнеющего хребта Черного Отрога. «Там наверху сердце мира, оно совсем рядом. Если идти обычным путем, то придется двигаться более суток, не жалея единорогов. А ведь по прямой не более 10 километров. Ты помнишь горную тропу?» Покачав головой, Рейк тихо произнес: «Тропы нет». «Но как ты вел нуров?» «Под всем Черным Отрогом проходят огромные пещеры. Надо только знать входы». «Далеко до ближайшего?» «Нет. Если мы поспешим, то утром будем в сердце мира». «Единороги пройдут?» «Да, хотя в отдельных местах они будут недовольны». «Хорошо, поднимаемся наверх. Нам надо собрать хотя бы пару десятков всадников». Анита догнала Робина, взяла за руку, просительно произнесла. «Возьми меня с собой». «Глупая, там может быть опасно. Наверняка остался хоть какой-то гарнизон. Вот и хорошо, от меня будет польза». «Ты еле на ногах держишься. Робин, я очень тебя прошу, не оставляй меня». Вождь вздохнул, покачал головой. «Ладно, супруга, но от меня не на шаг и в рукопашную не вступай. Хватит с тебя лука». Усмехнувшись, он добавил. «Будем считать это свадебным путешествием». «Как романтично!» Коув, надев мнемошлем, вот уже несколько часов находился в тактической среде разворачивающейся операции. Несмотря на длительную подготовку, уничтожение древнего застало всех врасплох. Какое-то время никто не мог поверить, что все кончено. Один за другим запускали разведывательные зонды, но ни один не вышел из строя. Постепенно истина дошла до каждого. Запретный мир потерял свою защиту, теперь он не опаснее обычной планеты. Вот тут и начался хаос. В спешке перепутали все графики, производственные комплексы пустили к планете без должного упреждения подготовительных единиц. Теперь пришлось их тормозить вблизи нестабильного астероидного пояса. Но что бы ни происходило, все к лучшему. Очень скоро здесь будет царить нормальный производственный порядок. Получив внесистемное сообщение, Адмирал нахмурился. Стерги собирались нанести ответный удар и отбить свои рудники. Их флот скрытно концентрировался в одном месте, собираясь совершить массированный прыжок. Однако Коув это предвидел, и амазонок ждет немалый сюрприз. Его великолепные корабли готовы к немедленному прыжку в указанный район. «Пожалуй, стоит самому взять на себя командование этим сражением. Матриархия должна твердо уяснить, в галактике появился новый хозяин. Здесь уже все ясно. После гибели дракона это теперь вполне обычная планета, если не считать уникальных ресурсов. А после битвы можно по-другому поговорить с правителями империи. Давно уже назрела необходимость провести кое-где перестановку кадров».